Однажды ему довелось испытать подобное, с ним плохо обошлись, оскорбили, унизили, отнеслись с пренебрежением. Это случилось в Пауло Афонсо, куда он ездил бороться за проводку линии от гидроэлектростанции. Важные лица обращались тогда с ним пренебрежительно, насмехались над ним. Впоследствии же дона Антониета разрешила дело с помощью двух телеграмм «Вечно она». Теперь еще хуже. Он возвращается не только удрученный, но устрашенный, охваченный сомнениями. Ничего конкретного, но ему не понравилось обхождение чиновников в расстанию по телефону. Больше всего его удивила Бетти, любезная, рассыпающая шуточки при первом вызове накануне, далекая, сухая и торопящаяся теперь, когда он снова позвонил ей. Он заподозрил недоброе. Четыре раза звонил он в Сальвадор, пытаясь поговорить с милейшим доктором, доложить о сложившейся ситуации, о предвыборной борьбе, о необходимости помощи со стороны Брастанио. Возможно, доктор Мирко уже в курсе дела. Тарде сообщила о выдвижении кандидатуры команданты. «Доктор в отсутствии», — сказали ему накануне и соединили с Бетти. Ответственный секретарь подтвердила известие. «Милейший доктор в Сан-Пауло, но он вернется в Сальвадор вечером». Она предложила ему позвонить на следующий день. Обольстительница с голосом девицы легкого поведения, она называла его «желанным», спрашивала, как поживает красавчик. Красавчик — это Аснар. А ведь до сих пор все шло хорошо. На следующий день, то есть сегодня утром, Асканио позвонил сначала в отель и, назвав себя, узнал, что доктор Стефано действительно вернулся из поездки накануне вечером, но рано уехал в контору. Тогда он позвонил в Брастанио. Каждый вызов означал абсурдную потерю времени, бесконечное ожидание. К счастью, телефонистка из Планады проявила доброжелательность. Он попросил соединить его с доктором Мирко Стефано. «Я Асканио Триндаде из Сант-Анны до Агресте. Звоню из Эспланады». Ему ответили, что соединят с кабинетом доктора. «Минуточку». Минуточка обернулась несколькими минутами. Асканио торопился, он боялся, что связь разъединят. Наконец послышался снова чей-то неизвестный голос. «Доктор Стефано отсутствует, он в поездке, когда вернется, неизвестно». Асканио захотел поговорить с Бетти. «Новая задержка», прежде чем голос объявил: «Секретарь занята, не может подойти в данный момент». Полчаса спустя Асканио сумел настоять. После многочисленных просьб его соединили с Бетти, которая ответила нетерпеливо и грубо: «Доктор Мирко все еще в Сан-Пауло». «Как же так?» «В отеле сообщили, что он прибыл накануне вечером». «В конторе ничего об этом не известно. Здесь он не появлялся и его не ждут». «Стоит ли позвонить снова попозже?» «Сегодня, конечно, нет». «Почему он не напишет письмо и не отправит по почте?» «Дело срочное и важное. Она ничем не может помочь и вынуждена прекратить разговор. У нее нет времени». Он пытается задержать ее. «Послушайте, Бетти, пожалуйста». Торопясь, она даже не дослушала фразу, положила трубку. Все это показалось ему странным, произвело неприятное впечатление. Он подавлен. Написал письмо с просьбой срочно ответить, опустил в почтовый ящик. В этот день Маринетти останавливался из-за поломок трижды. Жаиро использовал весь запас выразительных средств, от самых нежных прозвищ до самых грубых ругательств. Они прибыли в Агресте к вечеру. Шалито встретил их печальной новостью. Умер старый Жардо Антунес. Он лег после обеда, закрыл глаза и больше не открыл их. Когда спохватились, тело было уже холодным. Бдение у гроба состоится там же, в пансионе Аморзиньо. Прежде чем появиться на бдении, он хотел принять ванну. Сидя на пороге и покуривая трубку, Рафа сообщает: «В доме кто-то есть». «В доме? Кто?» «Одна особа, она там внутри». «Леонора? Кто может быть, кроме нее?» Вот уже несколько дней Леонора пытается убедить его встретиться у него дома.